жестко, под панк, серьги в ушах, толстый золотой браслет и на ногах какие-нибудь кеды. Как отнесутся банкиры к такому объекту? Они к нему, он отличается в отрицательную сторону, при этом не является одним из них. Значит, они к нему отнесутся резко отрицательно. И, скорее всего, не станут идти на сделку с таким человеком. То есть отношение, коммуникация, которая пойдет в отношении этого человека, будет резко отрицательной. Такой человек превращается в изгоя. То же самое касается, в принципе, любого достаточно слабого человека в любом сообществе. Так как по большинству значимых признаков он отличается в отрицательную сторону, он слабже, у него более слабый голос, у него маленький рост, он больше похож на девочку, он не имеет каких-то значимых достижений. Любой такой человек, я говорю, естественно, сейчас про мужское сообщество, любой такой человек становится изгоем, его унижают, принижают, обижают. Это место изгоя. Что будет с человеком, который выделяется в положительную сторону? Который чуть-чуть умнее, чуть-чуть выше, чуть-чуть здоровее, имеет чуть более низкий голос, ну или не очень чуть. Такой человек перемещается в эту сторону. И именно такой человек, к мнению такого человека, будет прислушиваться. Такой человек будет иметь возможность убедить в чем-то свою целевую аудиторию и в конце концов повести ее за собой. Это место лидера. Таким образом, мы имеем четкий поведенческий рецепт для того, чтобы в каком-то сообществе превратить себя в лидера. Во-первых, когда вы начинаете коммуницировать, если мы берем идеальный случай, аудитория вам не знакома, как только начинается коммуникация, вы находитесь в позиции чужой. Аудитория вас не знает. Первая задача, которая стоит, перестать быть чужим. Войти во внутреннюю зону этого круга. Антоним к слову «чужой» – это «свой». То есть первое, что нужно показать людям, то, что вы свой. И второе следствие. Нужно показать, что вы не совсем свой, то есть находитесь в зоне братьев, а находитесь все-таки во внешней к ним зоне, при этом, что находитесь не в отрицательной зоне, а именно в положительной. То есть по ряду признаков вы лучший. Простой рецепт харизматического счастья. Нам нужно определить, каким образом нам нужно стать своим и каким образом нужно стать лучшим. Алгоритм простой. Сначала нужно решить первую задачу – стать своим, потом – работать уже над тем, чтобы выделяться в лучшую сторону. Никак по-другому. Для того, чтобы стать своим или стать лучшим, нам нужно выбрать определенные параметры, по которым мы будем отстраиваться. Конечно, параметры могут быть в достаточной степени произвольные, однако есть достаточно простое правило, по которому нужно эти параметры подбирать. Если вы хотите стать лучше перед своей целевой аудиторией, то вам нужно опираться на значимые для этой аудитории качества. Если вы будете опираться на знания фильмографии Феллини в обществе профессоров биологии, ну, вряд ли вы получите возможность сильно влиять на эту аудиторию. Однако, если вы скажете насчет того, что вы занимались биологией, имеете по ней ученую степень, ряд научных работ, что под вашим началом лучшая лаборатория в мире, лучше всего оборудованная, то, наверное, они начнут прислушиваться к тому, что вы будете им говорить. Итак, для того, чтобы выделиться в лучшую сторону, нам придется использовать наиболее значимые для данной целевой аудитории параметры. Автоматически это означает, что эти параметры нам нельзя использовать. Ну, можно, конечно, но нежелательно использовать для того, чтобы становиться своим. То есть правило звучит очень просто. Становиться своим нужно по малозначимым параметрам для данной целевой аудитории, становиться лучшим по наиболее значимым. Каким образом это можно сделать? Давайте возьмем любую целевую аудиторию. Например, по-моему, мы смотрели, как можно выделиться в аудитории детей из детского сада. Первое, что нужно сделать, нужно стать своим. Стать своим в данной аудитории может показаться достаточно тяжело. Вы взрослые, они дети, они думают об игрушках, вы думаете о серьезных взрослых вещах. У них весь мир сконцентрирован на их сверстниках и на папе с мамой, у вас весь мир сконцентрирован на ваших собственных семьях. Каким образом стать своим? Мы выбираем не очень значимый параметр, любой. Например, одежда, внешние какие-то предметы, внешние интересы. Например, по одежде гораздо лучше будут воспринимать дети человека, который придет к ним в шортах и легкой футболке, чем человека, который прямиком с банковской своей работы придет в начищенных туфлях, в строгом дорогом костюме, наглаженной рубашке с блестящими огромными запонками и попытается вступить с ними в контакт. То есть свободная раскованная одежда в данном случае является, одежда в данном случае является малозначимым параметром. Раскованная свободная одежда будет параметром, который позволяет приблизиться к данной аудитории, стать своим. Если вы при этом еще и возьмете в руки игрушку, если при этом вы еще и будете улыбаться так же открыто, как они, если при этом прическа у вас на голове будет иметь некий беспорядок, что, опять же, свойственно для данной целевой аудитории, то, как следствие, дети воспримут вас гораздо легче и лучше. Однако, если вы будете говорить с ними снизу, сверху вниз, если вы будете говорить слишком низким голосом, если вы будете подчеркивать свою значимость, то вы создадите очень большое социальное расстояние между собой и данной целевой аудиторией. Настолько серьезным, настолько грозным быть с ними нельзя, иначе вы для них станете чужим, просто внешней угрозой. Соответственно, влиять вы на эту аудиторию не сможете, потому что все их мысли будут сконцентрированы на том, как бы от вас забиться в дальний угол. Идеальный вариант, чтобы снять тревожность по данному пункту, это присесть, встать с ними на один уровень. Таким образом, дети примут вас за своего. Итак, свободная одежда, растрепанная прическа и тот же самый горизонтальный уровень, уровень глаз, что у детей, что у вас. Таким образом, вы стали своим, вас восприняли, что вы есть. Дальше, ну, конечно, в данной целевой аудитории подчеркивать то, что вы лучшие, очень просто и практически ничего для этого делать не нужно. Потому что то, что вы крупнее, для них очевидно. То, что вы больше знаете, имеете больше опыт, очевидно. То, что вы просто физически сильнее, тоже для них очевидно. Любая взрослая фигура для детей является очень значимой. Поэтому в данном случае одно то, что вы стали своим, уже позволяет вам стать лидером автоматически, потому что остальные признаки работают автоматически. Возьмем другую аудиторию. Возьмем, например, аудиторию курсанты военного училища. Вы, если... Давайте представим, что вы программист, который успешно откосил от армии, который достаточно субтильного телосложения, очень хорошо знает языки Паскаль, C++ и Java. Каким образом такому человеку стать своим с курсантами военного мореходного училища? Здоровые, крепкие парни, привыкшие к твердой дисциплине, к распорядку дня, привыкшие слушаться начальников зычными, мощными голосами. Каким образом можно стать своим вместе с такими, рядом с такой целевой аудиторией? Ну, наверное, не стоит говорить, что вы никогда не ходили в море. Наверное, не стоит говорить о том, что вы подтягиваетесь от силы два раза, и то, если подпрыгиваете. И, наверное, не стоит хвалиться глубоким знанием языков программирования. А чем же стоит похвалиться в данном случае? В данном случае можно сказать, что вы такой же молодой парень, как и они. что вас волнуют те же самые проблемы, что их. Это проблемы, например, противоположного пола. Дальше. Можно сказать, что у вас есть старший брат, который тоже заканчивал мореходное училище. Ну, наверняка кто-то из родственников служил. Просто упоминание о том, что у вас есть кто-то из родственников, который служил в вооруженных силах, уже делает вас гораздо ближе к данным людям. Это сигнализирует им о том, что вы их понимаете. Вы знаете, что это такое. Таким образом, вы можете стать своим. Как стать лучшим? Что является наиболее значимым для молодых, здоровых курсантов? Ну, наверное, их очень сильно волнуют проблемы, как очаровать девушку. Если при этом вы скажете, что вы знаете несколько хороших рецептов, тем самым вы сразу же сконцентрируете на себе их внимание и получите возможность говорить им то, что хотите. Есть масса других способов, как выделиться в лучшую сторону. Например, так как вы умный, грамотный человек, вы можете сказать, что вы хорошо читаете карты, что вы хорошо умеете навигироваться, что... расскажите им просто про сервис Google Earth. Ребята, если с ним не знакомы, будут слушать вас, открыв рот. То есть наличие профильных знаний, профессиональных, является, как мы помним, одним из мощных кусков харизматических факторов. Второй фактор – это коммуникация. В данном случае, если вы покажете им, что вы можете легко общаться, гибко отвечать на их вопросы, вы тоже повысите свою способность влиять на этих людей. И третий фактор – поведенческий. Если вы знаете о том, как вести себя с аудиторией, как правильно с ней обращаться, какие модели из себя представлять, каким моделям поведения следовать, то люди тоже проникнутся к вам глубоким уважением. И вы сможете управлять ими на основе положительной социальной мотивации. Если уж мы заговорили о способах воздействия на аудиторию, то нельзя не разделить эти способы на две большие группы. К первой группе будут относиться те инструменты, которые воздействуют быстро, практически моментально. Ко второй группе мы отнесем те инструменты, которые взаимодействуют долго, хоть и не так интенсивно. Итак, быстрые ресурсы. Быстрые харизматические ресурсы. К этой группе ресурсов относится то, что люди могут воспринять сразу же. Быстрые ресурсы. Что может человек оценить сразу же? Он может оценить внешние данные. Соответственно, гораздо легче получить быстрое влияние на остальных людей, людям высокого роста, которые выглядят здоровыми, сильными, которые обладают низким, с богатым тембром голосом. Какие еще факторы можно отнести к быстрым? Все факторы, которые говорят о том, что человек умен, имеет большой кругозор. Что можно к этому отнести? Ну, во-первых, кругозор. О кругозоре хорошо говорит связь с заграницей любого вида. Это может быть чтение, вообще просто это знание иностранных языков в первую очередь. Это то, что человек выезжал за рубеж часто или часто ездит, посетил много стран. То, что у человека есть иностранные друзья. То, что он читает иностранную литературу. Кстати, вот в профессиональном круге знания чтения профессиональной литературы на других языках очень сильным харизматическим фактором является. Потому что большая часть аудитории целевой отрезана от данной информации. Человек становится уникальным носителем этой информации. Просто иностранная фамилия, наличие иностранного супруга, иностранного гражданства. Все это факторы, которые говорят о том, что, наверное, данный человек обладает большим кругозором. И кругозор, и обширный багаж знаний может являться следствием наличия образования. Чем более образованный человек, тем, скорее всего, на уровне моментального эффекта, тем, скорее всего, мы думаем о том, что он много знает, многое умеет. То есть наличие двух высших образований является более сильным харизматическим фактором, чем наличие одного. Наличие ученой степени гораздо лучше, чем отсутствие оной, особенно если это профильное. Различные дипломы, сертификаты, курсов, конференций, может быть, каких-то... профессиональное признание. То есть любое победа или участие в любом профессиональном конкурсе является тоже мощным, харизматическим, быстрым фактором. Именно этот стереотип эксплуатирует появившееся в последнее время огромное количество разных профессиональных премий. Я уж не беру про премии киноискусства, журналистики. Сейчас очень много премий в бизнесе, по специальностям различным. Практически каждое профессиональное сообщество проводит определенные конкурсы, тем самым выделяя наиболее значимых персон. Наличие такого сертификата на стенке, если на него обратят внимание, всегда повысит харизматическую силу его владельца. Именно поэтому, кстати, в подавляющем большинстве организаций парадная переговорная, куда приводят наиболее значимых гостей, уставлена различными кубками, грамотами, дипломами, сертификатами, для того, чтобы подчеркнуть, что в данной организации люди, которые в ней работают, имеют более широкий кругозор, чем в среднем по палате. Итак, внешний вид, низкий голос, связь за границей, образование. Это факторы, которые позволяют быстро получить влияние. Очень хорошим инструментом является также знакомство со значимыми людьми, то есть некая отраженная харизма. Если человек знаком с шоуменами, с влиятельными политиками, в принципе, с любым человеком, который более-менее известен и пользуется популярностью, это, естественно, добавит ему харизмы. В этот же список относится знакомство с известными предпринимателями или неизвестными, но богатыми предпринимателями. Хотя знакомство может быть даже весьма шапочным. Это все быстрые ресурсы. Быстрые ресурсы характеризуются тем, что они работают моментально, но, к сожалению или к счастью, их действие достаточно быстро заканчивается. Как только люди начинают общаться между собой более плотно, взаимодействуют по делу, то есть для нас важно, что это взаимодействие интенсивное и по делу, то быстрые факторы сразу же начинают терять свою силу. Уже не так важно, высокого человек роста или низкого, низкий у него голос или высокий, есть у него награды и премии или нет. 10 раз он съездил за границу за последний год или только 1 раз в Египет. Это становится уже неважным, потому что выходит на передний план те качества, которые позволяют ему или не позволяют осуществлять те функции, которые мы ждем от лидера. Напомню, это 4 главные функции. Защищать, добывать, судить, распределять и направлять. Все факторы, которые мы перечислили и в быстрой зоне, они тоже являются таковыми только потому, что позволяют нам предположить, что их носитель лучше будет выполнять эти 4 функции, чем кто-либо другой. Когда же мы начинаем взаимодействовать с человеком, мы начинаем понимать, насколько в реальности он способен выполнять эти функции, насколько реально он способен нас защитить, насколько реально он способен обеспечить нас ресурсами, насколько реально и правильно он способен выбирать направление, куда нам идти, к чему стремиться, и насколько справедливо он способен судить и награждать. Если человек с этими функциями будет справляться плохо, то постепенно целевая аудитория откажет этому человеку в праве на управление собой на социальном уровне. Конечно, у него останутся такие инструменты, как принуждение. У него останется такой инструмент, как материальное воздействие. Он может штрафовать, выписывать бонусы, проценты от продаж назначать, может лишать отпуска, или наоборот премировать дополнительным отпуском. Такие инструменты никто не отменяет. Но возможности просто сказать, ребята, а давайте сделаем, с тем, чтобы люди действительно поднялись и сделали, у такого человека уже не будет. Соответственно, к длительным факторам, к факторам длительной зоны, мы относим те факторы, которые позволяют в длительной перспективе постоянно, каждый день осуществлять четыре главные функции лидера – защищать, добывать, направлять и распределять. Что для этого нужно? Вполне очевидно. В первую очередь, конечно, для этого нужна профессиональная компетенция. Причем, если мы говорим о топ-менеджерах, то эта компетенция не в специальности. Тут как раз топ-менеджер может быть и должен не быть профессионалом. Он должен иметь представление, но не более того, чтобы не лезть, не мешать специалистам делать свою работу. А он должен быть профессионалом.